больше не звони. Заблокирую тебя во всех сетях. Осветила кровать, чтоб не приходил во снах. Терапевт сказал, что мне нужен покой. От таких героев нужен выходной. Я беру доску и старый бурбон. Вас долой и сердце вон. Это самая лучшая песня, чтобы вспомнить, что у меня было сердце. У меня было сердце. Это самая лучшая песня, чтобы об этом забыть. Чтобы об этом забыть. Чтобы об этом забыть. Тяжелый случай, мне тебя любить. Весь этот движ не хочу я вывозить, не хочу. Ты все так же пристаешь ко мне во снах. Достал. Так что я решила и сожгла свою кровать.